Прибалтике, хоть я и давно женат, жене верен, живу не в Прибалтике, а в Москве. Очень прошу вас, пришлите мне, ради бога, что-нибудь вроде справки с заверенной подписью о том, что я не являлся прообразом вашего героя. А то круг читателей, считающий повесть документальной, а меня ее героем, с каждым днем увеличивается, и доказывать каждому свою непричастность нет ни времени, ни сил. Так как завтра уезжаю в длительную загранкомандировку, то прошу послать справку моему коллеге для меня, он мне сразу же вручит, как только вернусь. Следует фамилия и адрес приятеля. Простите за сумбурное письмо. С уважением, Ф. Стратонов. На официальном бланке писателей и драматурги братья Вайнеры пришел ответ. Уважаемый Фрол Алексеевич, ради бога, извините нас за тот невольный урон, который мы вам причинили своей повестью «Женитьба Стратонова». Воистину, миром правит случай. Совершенно произвольно выбранные для нашего героя фамилия, имя, отчество, несомненно, представляет редкое сочетание, что нас и привлекло, и вдруг они совпали с вашими. Сим официально удостоверяю, что наш реальный прототип, латыш по национальности, ни малейшего отношения к вам не имеет, и совпадение его имени с вашим является абсолютно случайным. Примите наилучшие пожелания, в том числе отнеситесь к злостному недоразумению с юмором, какового он и заслуживает. И так рыбка клюнула. Дальше сюжет развивался по сценарию, который рождался по ходу. Новое письмо Аркадий Вайнер получил от друга Стратонова Виталия Червякова. Тот сообщил, что Фрол позвонил из Туниса, где трудится на дипломатическом поприще, и, услышав зачитанное ему письмо, удостоверение от Аркадия Вайнера пришел в неописуемый восторг. Но этот восторг мог бы быть еще больше, если бы Фрол и я, оба горячие поклонники вашего с братом творчества, получили ваше фото. И спустя некоторое время горячие поклонники Аркадия Вайнера стали обладателями его фотографий. На каждой был автограф писателя. Но вскоре от Червякова пришло новое письмо. В нем сообщалось, что Фрол в Тунисе снова в неописуемом восторге от фото. А вот у самого Червякова большое несчастье. Он потерял присланную ему фотографию, вероятно, она незаметно выпала из бумажника, где бережно хранилась при каких-нибудь платежах. И тоже в загранкомандировке, в тех же краях, где пребывает и Фрол. Мы работаем в одной системе. Ну и нахальная просьба прислать фото. Через несколько дней Аркадий Вайнер получил еще одно письмо. На сей раз его автором был гвардии полковник Сергей Лавриненко из Гжатска. Он писал, вот какая история. Находился в служебной командировке в Смоленске. Ужинал в ресторане и сидел за одним столиком с приехавшим сюда москвичом. Он восхищался вашими с братом книгами, а вас хвалил особенно за исключительное внимание к простым людям. Очень гордо показывал вашу фотографию с автографом. Затем он, попрощавшись, ушел, по-моему, в сильном подпитии, а фотография, видимо, им выроненная, осталась лежать на столе. Как его фамилия, не знаю, а зовут Виталий Витальевич. Вскоре на имя Червякова поступило письмо. «Уважаемый ВВ, через несколько дней у меня будут фото, позвоните, дан номер телефона Аркадий Вайнер». В ответ на это пришлось послать телеграмму. Москва, Герцена, 53, Центральный дом литераторов, ресторан «Дубовый зал» Аркадию Вайнеру. Изо всех сил поздравляем милого дружочка Аркашеньку днем 1 апреля, ТЧК, Фрол Стратонов, Виталий Червяков, Сергей Лавриненко, Никита Богословский. Постскриптум. Аналогичный прием был использован в розыгрыше Исидора Штока, но, как вы заметили, финалы абсолютно разные. Как меня разыграл лауреат Оскара и Сезара. Несколько лет назад у меня раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос сказал: «Вас беспокоит сценарист Игорь Иванович Марков. Я очень прошу вас принять меня в любое удобное для вас время. Хочу к вам обратиться с интересным творческим предложением». Будучи много лет связан с кино, а интересных творческих предложений получая не так уж много, я назначил Маркову встречу у себя дома на следующий день. Фамилии его я, правда, ранее не слышал, но, возможно, новый, молодой. Точно в назначенный час он пришел. И сразу очень мне понравился. Лет 40, с приятным, открытым в мелких морщинах лицом, чуть покатыми плечами, красивой шевелюрой, интеллигентной речью. Похож на балетного артиста, чрезвычайно воспитанный, вежлив, элегантно одет. «Прежде всего, несколько слов о себе», — сказал он. «Я окончил ГИТИС и Институт международных отношений. Моя сфера — группа романских языков — французский, итальянский, испанский, португальский. Работал долгие годы во Франции культурным советником у тогдашнего нашего посла Виноградова. Несколько лет назад я написал сценарий, посвященный жизни известного русского балетного деятеля Дягилева. Предложил этот сценарий Мосфильму, но тогда наш контакт не состоялся. И вот теперь Госкино и Мосфильм по своей инициативе вернулись.